Сергей оборвал воспоминания. Хватит лирики. Флажок взлетел вверх. Мышцы невольно напряглись, тело сжалось в комок. Сергей чуть не согнулся в поясе. Ему было отчетливо видно, как палец Новикова уперся в кнопку секундомера. Расстояние небольшое, вся полоса 100 метров. Но каким далеким кажется финиш. Вместе с резко опущенной рукой сержанта мелькнула красная молния. «Пошли!» Автомат зажат в правой руке. Из-под сапог летит щебенка. До канавы 20 метров, 12 шагов прыжков. Хоп! Сергей резко оттолкнулся левой ногой, правую руку с автоматом выбросил вперед. Есть! Вместе с ним через канаву перелетело перевернутое искаженное в воде отражение. Скосив глаза, увидел Мишка, приземлился почти одновременно. Но глазеть не время. Используя инерцию прыжка, надо скорее сжать вперед. До лабиринта 10 метров. 2 вдоха, 1 выдох. Сергей вскинул автомат выше, чтобы не цеплялся за нагороженное в кажущемся беспорядке деревянное брусье. Туда, сюда, влево, вправо, еще и еще раз, отталкиваясь левой рукой от перекладины, чтобы не терять скорости на поворотах. Конец лабиринту. Сергей выскочил на волю, но пилотка, сбившаяся от верчения, полетела на землю. Секунда потеряна, черт возьми! Слепнев вырвался вперед, он уже взбегал по наклонной доске на забор. Два прыжка, и под Сергеем заскрипела такая же длинная узкая доска. Здесь главное не спешить, можно сверзиться, тогда труба. Левой, правой, левой. Сергей балансировал руками на высоте 1,5 метра. Обрыв, хоп! Не останавливаясь, перепрыгнул метровое расстояние до следующей доски. Главное не задерживаться. Потеряешь разгон, не удержишься. Прямо влево 3 метра. Прыжок. Доска ходуном заходила. Сергей еле удержался. Спасибо 4-килограммовому автомату. Отличная балансировка. Прямо. Оттолкнувшись как можно сильнее, заметил. Мишка уже на земле, прет дальше. Половину расстояния до разрушенной стены Сергей пролетел в воздухе. Земля тяжело ударила в сапоги, только не упасть. Ребята, стоящие вдоль полосы, орали во все глотки. Но Сергей не слышал отдельных слов. Звуки тонули в общем реве, стуки бешено колотящегося сердца в груди. Ему было не до них. Краем глаза он видел подпрыгивающую фигуру Черецкого. Тот хлопал в ладони, высоко задранными над головами руками. Все внешнее происходило будто не наяву или где-то очень далеко. Дыхание спирало. Сапоги с каждым метром становились тяжелее. Хоп! Есть первая перекладина. Сергей перенес всю тяжесть тела на правую ногу. Оттолкнулся. Вторая. Земля отдалялась. Третья. Четвертая. Ноги подрагивали. Оступишься. Переломаешь все кости. На последней, пятой перекладине он чуть приостановился, чтобы кубарем не скатиться вниз по шаткой неустойчивой лесенке с редкими ступеньками. Перил нет, в проемах лестницы проглядывала тянущая к себе земля, до нее 2 метра. Вперед! Лестница трещит, гнется, но держится. На последней ступеньке Сергей зацепился каблуком за перекладину и стремительно, не успевая осмыслить случившееся, полетел вниз. Все, кранты! Надвигающаяся со скоростью локомотива кирпичная стена грозила серьезными неприятностями. Уже в падении он успел оттолкнуться правой ногой, забрать чуть левее и головой вперед с автоматом, и в вытянутой руке слетел в узкий проем. Фух, пронесло! Падение даже немного ускорило ход. А колени, соднящей болью, напомнили о промашке, да резко ударивший в пах подсумок с 2 рожками, ослепил на секунду. Ничего, скоро конец, Мишка вон позади, застрял в стенке. Может, сапогом зацепился? Кто его знает, не до того. Сергей быстро вскочил на ноги, на бегу перекинул автомат за спину. Последний толчок провалился. Теперь он был в колодце, впереди траншея. Оглушила, ослепила темнота. Лишь метрах в 6 белел свет. Дыхания не хватало, легкие рвались из груди, в висках стучала кипящая кровь. «Чуть-чуть, еще малость», — подбодрил себя Сергей. Опираясь на руки, он на четвереньках, стараясь не задевать стволом автомата за низкий потолок, выбрался из траншеи в открытый окоп. Не теряя времени, на ходу расстегнул не притершийся пока замочек на сумке, нащупал гранату. Не спешить. Полсекунды на отдых. Ага, теперь можно. Предметы перед глазами обрели четкие очертания. Вот и большой фанерный щит, на котором белой краской выведен четырехугольник. Сергей откинулся всем телом назад. Граната в руке. «Лети, родная!» И тут же скользнул вниз в укрытие, успев все же заметить, как, пролетев 20-метровое расстояние, чугунная болванка ударилась почти в самый центр квадрата. «Порядок!» Почти одновременно он услышал резкий хлопок слепневской гранаты. «Ай да Мишутка! Совсем рядышком идет!» — мелькнуло в голове. Стараясь не терять ни секунды, Сергей выскочил из окопа. «Серый! Рви!» — раздалось сбоку. Теперь назад та же 100-метровка, но уже без препятствий. По гаревой дорожке сбоку от полосы. «Эх, сапоги не хотят бежать! Хоть ты лопни!» Перед глазами плыли черные и зеленые круги, автомат тянул вниз, сбоку. Опять что-то кричали, подбадривали, доносилось, как сквозь стену. Вот она, заветная черта, 10 метров 6, 2. Сергей остановился, тяжело упершись руками в колени, приподнял голову и по глазам Новикова увидел. Уложился. Для него это был двойной подвиг. Всю ночь не спал, думал о ней, о Любе. Утром стал больным и разбитым, шатало от стенки к стенке. Но ничего, ничего. Николай что-то говорил, Сергей его не слышал. Лето было в разгаре, середина июля давала знать о себе, и теперь с трудом верилось, что не так давно отлились бесконечные, казалось, дожди, и что вообще была эта серая скучная пелена. Июль взял свое. Солнце палило вовсю, трава бурела под его лучами, наливалась соками, уже не могла тянуться вверх, сгибалась под собственной тяжестью. По ночам ее подпаивал дождь, но к полудню от его деятельности никаких следов не оставалось.